арфы золотые не смолкнут. Нет, нет, нет. Радуйтесь же, люди, Христос воскрес, воскрес! Летит пусть эта песня до самых до небес, ее живые звуки звучат и там, и здесь. Ликуйте вместе с нами, Христос воскрес! Арфы золотые не смолкнут, нет, Он восстал из мрака, явил нам свет. Нашего спасения зажег звезду. Слава, аллилуйя, хвала Христу! В борьбе со мраком ада Он вышел, победил. Греховные преграды Христос наш сокрушил. Зарею воскресенья мир грешный озарен. Христу благодарение и наш поклон. Арфы золотые не смолкнут, нет. Он восстал из мрака, явил нам свет. Нашего спасения зажег звезду. Слава, аллилуйя, хвала Христу! Возрадуйтесь же, люди! Христос воскрес! Воскрес! Летит пусть эта песня до самых до небес. Ее живые звуки звучат и там, и здесь. Ликуйте вместе с нами! Христос воскрес! Арфы золотые не смолкнут, нет. Он восстал из мрака, явил нам свет. Нашего спасения зажег.